Глава седьмая. Город грядущей зимы. Первыми бросились в рассыпную стражники. Успев стрельнуть в толпу какими-то несерьезными орешками, они теперь удирали. Кто вперед по дороге, а кто и прямо по полю, отчаянно лупя своих одров, запинающихся на высокой стерне. Некоторые выпрыгнули из седел и мчались, обгоняя верховых. Ноги у них оказались под стать чемпионом по спринту. Туземцы помоложе отбежали в сторону и зачарованно глазели на громадных птиц, которые кружили над сбившимися в тесную группу пришельцами. А вот все, кто постарше, впали в какой-то необъяснимый экстаз. Они забирались на телеги, простирали серые, высушенные солнцем и невзгодами руки к небесам и протяжно, зазывно голосили. Скьюз приподнял лежавшую в пыли принцессу, на которую уже никто из аборигенов не обращал ни малейшего внимания. Тревожно всмотрелся в искаженное отчаянием и надеждой лицо. «Принцесса, ты невредима?» Она оттолкнула его. «Нет, не я. Там мешок. Мешок на телеге». Ких рванул пыльную ветошь. Громадные теплые лепешки посыпались на дорогу. «Все», — прошептала Мона Сения. «Больше искать негде. На корабль!» Таира, наблюдавшая за происходящим с покатой крыши корабля, который она воспринимала скорее как перелетный дом Джасперен, никак не могла привыкнуть к тому, что вот она видит их в метрах в 100 на дороге, а миг их голоса уже раздаются внизу, в командорском шатре. Она еще раз глянула вдаль. Только что голосившие, как на похоронах, туземцы рассаживают детишек по телегам, подбирают упавшие, опасливо поглядывают на стражников. Не прошло двух минут, а караван уже принял свой прежний вид. Но с места никто не трогался. Все зачарованно провожали глазами птиц, пеструю и белоснежную, исчезающих в облаках, чтобы не привлечь внимания к кораблю. А потом из самой середины каравана вылетела маленькая птичка пронзительного канареечного цвета. Она помчалась вперед над самой дорогой с такой скоростью, что взмахов крыльев нельзя было не то чтобы различить, даже заподозрить. В первый момент Таира приняла ее за стрелу или даже тусклую ракету. Прошло несколько секунд, и крошечное желтое существо стало невидимым на бурой дороге. И тогда караван двинулся дальше. Таира, распластавшись на крыше, свесила голову и уже собиралась высказаться насчет обещанных раненых, но в шатре стояла такая гнетущая тишина, что она воздержалась. «У кого есть предложение?» Каким-то чужим, осипшим голосом спросила Мона Сения. «Предложений нет», — сказала Таира, глядя сверху через потолочный люк. «Есть маленькое наблюдение. Они послали вперед птицу или крупное насекомое, думаю, с донесением». Мона Сения порывисто вскочила. «Значит, впереди на дороге есть еще кто-то. Вверх!» Таира едва успела скатиться на ящики, достающие почти до потолка. Липкая влажность облака хлынула в каюту через люк, который теперь даже не трудились перекрывать. Хм, а если бы она со страху слетела с крыши на землю? Парашютов на Джаспере, похоже, еще не изобрели. «Дорога! Наши страдальцы!» Это Флейш. Он сдвинул белую шкуру в сторону и теперь через прозрачный пол каюты рассматривал проплывающую под ним вечернюю равнину. «Нет, с такой высоты никаких птиц не разглядеть!» «А серый массив слева», — подал голос Эрм. «Деревня?» — с отчаянной порывистостью Мона Сения так резко наклонилась вперед и вниз, что снова не рассчитала всех особенностей своего нового зрения и ударилась лбом о прозрачный пол. Зазвенел, как брошенный в ножный меч, драгоценный обруч. Крошечный, сверкающий кристалл Александрита покатился, как удирающий от воробья жучок по теплой поверхности. «Нет, это или уже оголившийся кустарник, или свалка обрубленных ветвей. Видите, опять пошли сплошные штабеля бревен. Лесозаготовки», — спокойно констатировал Сорк. «Как они все спокойны». «Вот чего не понимаю», — изумился Ких. «Для кого они это готовят, если на восток безлюдные снега, а местные все подались на запад?» «Ах, неважно, это абсолютно безразлично, что и кому». Они смотрят вниз и видят всего лишь выгоревшее на солнце поле возможного боя. Они несут своей волей и природным умением чуждый этой планете корабль, и для них это всего лишь разведка. И никто, ни один из них не знает, ни умом, а онемевшим от горя сердцем, что это такое — искать сына, затерянного в необозримых просторах чужого мира. «А ведь это город!» — немного удивленно проговорил Флейш. «И еще какой!» По обе стороны дороги, обхватив ее, как щупальцами, причудливыми извивами улиц, залег бесформенный спрут первого виденного ими большого города. Сходство довершали два круглых глаза — голубой по левую сторону, красновато-кирпичный — по правую. Похоже, что левый на деле был водоемом с еще зеленеющими кустиками по ободу и многочисленными пестрыми пятнышками шатров или палаток. Поселение кочевников с рынком и общественной баней под открытым небом. Второе черепично-рыжее пятно явно было крышей какого-то центрального комплекса, дворца или храма. Если где и искать, то именно там. Вопрос, как туда пробраться. «Что тут мудрить?» — не выдержала томительной паузы Таира, успевшая припомнить все старинные ковбойские записи, которые они втихаря от остальной семьи просматривали на пару с прабабушкой. «Садимся прямо на крышу этого культурного центра, берем языка, птицы подстраховывают. Чтобы сесть, нужно прежде всего снизиться настолько, чтобы хорошенько эту крышу рассмотреть», — наставительно заметил Эрм. «Мы можем переноситься только в то место, которое представляем себе до мельчайших подробностей». «Значит, пойти туда, не знаю куда». «Возможно, только в земных сказках. А наши пернатые уже учинили один переполох», — неодобрительно покачал головой Борб, нетерпевший неурядиц. «Прекратите дебаты», — жестко произнесла Мона Сэния. «Садимся, как всегда, подаль, вон за тем холмом. В город пойду я одна. Флейш, ты прикрываешь, но издалека, с какой-нибудь крыши. По возможности, без стрельбы». Она поднялась с пола и выпрямилась, закутываясь в свой белый мех. «Ну нет», — сказала Таира. «Так не пойдет. Слишком царственный вид. Где тут у вас зеркало?» Последовало недоуменное молчание. «На Джаспере зеркал не бывает», — проговорила Мона Сэния, сбрасывая на пол лилейное великолепие и тем самым безоговорочно принимая замечание девушки. «А так?» Простой черный плащ с капюшоном скрадывал нездешние пропорции тела и отбрасывал на лицо тень, которая вместе с природной смуглостью делала принцессу неотличимой от местных варваров. «Так сойдет», — кивнула Таира. «Еще бы темные перчатки и настоящая туземка. Только старайся, чтобы ресницы были полуопущенными, а то глаза у тебя полыхают каким-то лиловым светом, как у...» Она вовремя прикусила язык. Лиловым отсвечивали глаза ее рыжего спаниеля, оставшегося дома. Мона Сэния слушала ее так внимательно, как, пожалуй, ни одного своего дружинника. «Благодарю тебя, Тира. Береги птиц. Похоже, они здесь играют какую-то особую роль. Ну, Флейш?» «А я?» — возмутилась ее собеседница, ободренная царственными знаками внимания. «Я что, опять должна ждать несуществующих раненых?» Вот теперь из глаз принцессы действительно полыхнули молнии. От нее эта девочка ждала объяснения своих действий. Сейчас не время. Оно наступит тогда, когда станет ясно, что имели в виду Крэги, в своем послании подчеркнувшие, когда вы обе заслужите. «А вы берегите ее». Легкий поворот головы к остальным дружинникам и едва заметный кивок в сторону девушки. Этому она научилась с детства. Быстрее всего выполняются приказы, которые отдаются шепотом. «Ну, тогда еще один совет». Как и все балованные дети, Таира автоматически оставляла за собой последнее слово. «Если хочешь что-нибудь узнать в незнакомом городе, спрашивай уличных мальчишек». «Спрашивать?» Мона Сэния подавила вздох. «Если бы еще знать язык, на котором эти мальчишки говорят». Корабль несколько неуклюже приземлился за бесформенным холмом, на деле оказавшимся развалинами замковой башни. От нее, охватывая город бесполезной теперь защитной дугой, тянулись осевшие замшелые стены. Вниманием здешних туристов они явно не пользовались. «Без моего голоса ни шагу!» — резко бросила принцесса. В следующий миг ее в командорской каюте уже не было. Тень ее скользнула по каменной осыпи, следом черным крылом чиркнула вторая, Флейжа. И все, оставалось ждать. «Не понимаю», — — проговорила Таира, ударяя кулачком по колену на каждом слоге. «Не понимаю главного, зачем все это? Охмурили, притащили, напугали, посулили. Ну и что?» «Возможно, нашими руками хотят что-то достать», — пожал плечами Борб. «Или придавить кого следует», — буркнул Пы. «Не исключено, что в столь некорректной форме нам предлагается что-то увидеть», — предложил гипотезу Сорк. «Да нам просто морочат голову, чтобы не пустить на Джаспер», — воскликнул Скьюз. «А может...» «Тише!» — поднял руку Эрм. «Или мне показалось?» «Нет, голос принцессы пока еще сюда не долетал». Она шла по окраине города, дивясь тому, как мало он отличается от старинных городов Джаспера, чьи руины лежали к югу и северу от равнины паладинов. И здесь, на массивных вековечных фундаментах из плохо оттесанных камней, высились двухэтажные домишки кирпичной кладки. Только улицы были непомерной ширины и повсеместно сохранили следы недавно убранных шатров и палаток. Это был город, предназначенный для того, чтобы постоянно принимать бесчисленные орды кочевников. Судя по количеству пней, в недалеком прошлом он был городом-оазисом. Сейчас эти улицы обезлюдили, но отнюдь не хранили следов поспешного бегства. Ни мусора, ни хлопающих дверей, ни летучих пожаров, детищ брошенных очагов. Отсюда уходили привычно. Наконец впереди закурился дымок, ветер донес запах перекисшего теста. Многоярусная крыша нависла над примитивными хлебными печами, и голоногие туземцы в чистых одеяниях грузили на телегу, высланную белоснежным редном, горячие караваи, перебрасывая их из руки в руку. Один из них, ожегшись, видимо, совсем нестерпимо, выронил хлеб, расколовшийся на твердой глинистой почве. Из неровных половинок вырвался душистый пар, растекшийся по окрестным улицам зазывным ароматом тмина. И тотчас же из-за каменного завала выскочил человечек, юркий, как пичуга. Он схватил половинку каравая и исчез за ближайшим углом. «Мальчишка? Карлик?» «Неважно. Главное — не упустить». Моносения бесшумно двинулась за ним. Юркая фигурка уже миновала перекресток, направляясь к центру. Там маячили туземцы, поглощенные суетой сборов. Малыш по птичьи скакнул на высокое крыльцо и исчез в глубине приземистого дома. Моносения огляделась, никого поблизости, и дом безлюден. Она ступила на крыльцо, подняла кожаную завесу и очутилась в полутемной горнице. Человечек сидел на столе и так беззаботно болтал длиннющими ногами, что не осталось сомнения — это ребенок, по джасперианским меркам лет 10. Он отломил от краюхи кусочек, кинул в рот и потянулся, расправляя щуплые плечики. И тут увидал принцессу, неслышно приблизившуюся к нему. Рот его непроизвольно раскрылся, непрожеванный кусок упал на колени. Ребенок цепко, не глядя, поймал уроненное, кулачок сжался. В широко раскрывающихся под нечесанной челкой глазах затеплилось немного страха и бездна изумления. «Хо, Сибилло!» А голосок был девчоночий. Моносения превозмогла брезгливость и, протянув руку, погладила девочку по голове. «Я Сенни, хо?» — повторила принцесса. Контакта не устанавливалось. Надо было взять с собой Сорка или... Она поспешно сдернула с себя плащ, накинула ребенку на голову. Шагнула назад, возвращаясь на корабль. Дружинники, встревоженные ее внезапным появлением, пооткрывали рты, торопясь с расспросами, но она замахала на них. Потом, потом. Кинулась в угол, раскопала горбатый кованый сундучок с игрушками. Выбрала палевого мехового зверька с шоколадными кольцами на пушистом хвосте и, ни слова не произнеся, ринулась обратно. Девчушка, притихшая под тяжелым плащом, вероятно, даже не заметила ее отсутствия. Моносения осторожно сняла ворсистую ткань, взяла девочку на руки и пересадила на лавку. Пододвинула себе колченогий табурет и, усевшись по другую сторону стола, положила игрушку на его хорошо выструганную и отмытую поверхность. «Возьми это себе и продолжим урок», — проговорила она как можно мягче. «Я Сенни. Хо?» Но девочка уже не глядела на нее. Все внимание ребенка было поглощено нежданным даром. Ручки, четырехпалые, как только сейчас заметила принцесса, вскинулись и задрожали, не смея прикоснуться к подарку. Под столом что-то покатилось. Наверное, выроненный хлеб. «Ну, поговори же со мной!» В голосе принцессы нарастало раздражение. «Хо? Хо? Назови себя, или я сейчас отберу это обратно!» Она протянула руку к зверушке. Девочка заливисто протяжно всхлипнула, набрала полные легкие воздуха и запела. Это была даже не песня, а легкий стрекочущий речитатив, то утихающий до шепота, то поднимающийся до негромких, но очень высоких и ломких трелей. Так распевается птица на первом году своей жизни. Глаза девочки полуприкрылись пушистыми ресницами, голова слегка запрокинулась, и волосы со лба упали назад. И тогда стало видно, что прямая угольно-черная челка в основном состояла из густющих бровей, которые свешивались вниз, и, не будь весьма неаккуратно подрезаны, совершенно закрыли бы глаза. Мона Сенья выжидала, нервно постукивая носком сапога по ножке стола. Но песня заклинания была нескончаема, и пришлось резко хлопнуть по деревянной крышке, чтобы оборвать пение. Девочка сжалась, словно ударили ее, и тогда на крыльце послышались цокающие, как копыта, шаги. Кожаный лоскут, прикрывавший дверь, откинулся, и в комнату ввалился стражник. Мона Сенья невольно поднялась ему навстречу, отмечая за собой торопливый шорох. Девочка, похоже, успела скользнуть под стол. Войдя со света в полумрак, он не сразу разобрал, что к чему, и по привычке сипло и лениво заорал, поднимая кнутовище, но внезапно осекся и рухнул на колени. «Сибилло! Сибилло! Деллоуэлло!» Мона Сенья закусила губу, не зная, подтвердит ли ей столь очевидно адресованный ей титул, но в этот миг стражник увидел девочку. Он на четвереньках, как краб, подобрался к столу, выхватил ребенка и, подтащив его к двери, несколько секунд всматривался в побледневшее личико, наклоняя то к одному плечу, то к другому свою бритую голову, обвязанную черным волосяным жгутом. Потом резко выпрямился, деловито и привычно ударил ребенка точно в висок и с такой силой вышвырнул обмякшее тельце за порог, что сорвал при этом кожаный занавес. Мона Сенья остолбенела. Стражник, подобострастно улыбаясь, разводил руками, словно извинялся за то, что доставленное ей удовольствие может быть сочтено слишком незначительным для столь высокой особы. Если в первый момент у нее зародилась мысль о том, что он скорее подойдет на роль контактера, чем бездомный ребенок, то теперь она взвешивала, что предпочтительнее — исчезнуть сразу, наградив эту тварь сопричастностью к чуду, который он, несомненно, будет хвастаться до конца дней своих, или пройти мимо, постаравшись не коснуться его похрустывающего полукафтана и громадных сапог на костяной подошве. Между тем страж порядка углядел в углу еще что-то и, высунув голову в дверной проем, издал призывный кудахтающий клич. Тотчас же на крыльцо запрыгнул долговязый головоногий в травяной юбочке и сплетенной из трав накидке. Не обращая на принцессу, отступившую к стене, ни малейшего внимания, он выволок из угла какой-то куль, взвалил себе на плечи и шаркающими шагами, чуть приседая на ходу, двинулся к выходу. Стражник суетливо подхватил с пола кусок хлеба и сунул в этот куль, все так же подобострастно оглядываясь на женщину, словно выклянчивая у нее знак одобрения. Но Мона Сенья не глядела на него. Куль на спине травяного носильщика был телом человека, вернее, туземца. Верхняя часть туловища была закутана в рубище, но громадные серые ноги, все в кровавых язвах, покачивались мягко, не окоченело, что говорило о том, что их хозяин еще жив. С ног на пол капало. Носильщик шагнул с крыльца, уверенно направляясь к городской черте. Стражник уже лежал на земле в подобострастной позе, как бы предлагая себя в качестве ступеньки, если высокая гостья соблаговолит осчастливить его прикосновением. А подаль, точно ком лохмотьев, валялось маленькое изломанное тело, полуприкрытое кожаной занавеской. Над мертвой копошилась такая же небольшая фигурка, полупрозрачная и невесомая в своих движениях. Несомненно, фея. Бессильными пальчиками она перебирала жесткие завитки волос, разглаживала сведенные смертным ужасом черты лица. Стражник зло хрюкнул и замахнулся на фею. Кулак прошел через прозрачное существо, не причинив вреда. Но фея пугливо отлетела к принцессе, жалобно глянула на нее застенчивыми золотистыми глазами и упорхнула прочь, догоняя носильщика с телом. Она пристроилась следом, приподняв кровоточащие ноги, чтобы они не болтались в такт ходьбе, и эта неправдоподобная пара удалилась к проему в древней стене, зияющему в конце улицы. Мона Сенья глядела им вслед, не в силах шевельнуться. То, что смысл происходящего был ей недоступен, в конце концов было не так уж важно. Страшным было другое — леденящее ощущение полного бессилия перед судьбой, впервые в жизни охватившее ее, потому что она никогда ничего и ни от кого не узнает о своем сыне. Никогда ничего ни от кого. В этот миг она была готова вернуться на корабль, взять за руку Таиру и войти в малую каюту, где были заточены их Крэги, опуститься на колени и заставить сделать то же самое эту девчонку с земли, непонятным образом причастную к преследующему ее Року, и молить своих бывших поводырей о милости. Она уже была готова сделать этот шаг, как кто-то потянул ее за край плаща. Она глянула вниз. Стражник, халуйские лози на пятках, протягивал ей маленького игрушечного зверька. На нежной палевой шкурке повисла хлебная крошка. Мона Сенья выхватила у него игрушку, спрятала за пазухой. «Нет, она обойдет весь город. Она допросит каждого встречного. И немедленно». Она спрыгнула с крыльца и решительно зашагала в конец улицы, где уже скрылись Трупонос и его призрачная помощница. Стена подымалась сразу за последним из домов, щербатая и усеянная яркими васильковыми ящерицами. Заслышав шаги, ящерки разом посерели и слились с камнем. Мона Сенья забралась на плоскую плиту, служившую как бы порогом между городом и равниной. Заглянула в проем. Башня, за которой прятался их корабль, громоздилась справа в трех полетах стрелы, а слева, шагах в 30 от стены, возвышался свежий сруб без окон и крыши. В треугольный лаз, ведущий внутрь, Трупонос заталкивал свой груз. Феи уже не было, или она стала совсем прозрачной, до невидимости. Гигант в травяных одеждах закончил свой муравьиный труд и сам скрылся внутри строения. Мона Сенья отступила назад и прислонилась к стене. Через несколько минут этот головоногий последует обратно, и она за него возьмется. Не нужно даже будет прятаться в дом, достаточно выйти за стену, там ни одной живой души. Она достала десинтер и перевела калибратор на первую отметку. Легкое, парализующее действие. При своей очевидной первобытной тупости он даже не заметит, что причиной его полусонного состояния будет легкий точечный ожог. Приготовиться. Шаги заплюхали совсем близко. В проеме мелькнуло великанское ножище временной сандалии. Принцесса вскинула оружие и остолбенела. Кроме этих сандалий, на сером мускулистом теле не было ничего, даже фигового листочка. Мерно покачивая всем, что могло качаться, Трупонос прошествовал мимо, не поднимая головы, и, как прежде, не обращая на принцессу ни малейшего внимания. «Флейш, домой!» — бросила она отрывисто, делая шаг в сторону и уже в следующий миг оказываясь под привычным сводом командорского шатра. Ее напарник в неизменном изумрудно-морковном обруче появился там почти одновременно с нею. По его всегда насмешливому, но сейчас абсолютно непроницаемому лицу нельзя было определить, что именно и в какой полноте он лицезрел. В каюте было пусто, но снаружи доносились приглушенные голоса. «Где все?» — строго спросила принцесса. Как-никак, а похищение Юхани стало возможным именно потому, что на корабле не оставалось караульных. Но в отверстии верхнего люка тут же показалась голова Киха. «Все здесь, принцесса! Дым сторожат!» Она выбралась наружу. Развалины старинной башни образовывали гребенчатый навес, под которым потрескивал аккуратный костерок. Четверо дружинников, простерев над ним руки, ловили дым и тут же отправляли его подальше, наверное, в проклятое ущелье. Над огнем, на прогибающихся прутиках, скворчало мясо. Останки свежеразделанной тушки уже лежали на дне естественной ямы. Костер вместе с обедом в одно мгновение мог отправиться следом за дымом. Придраться было не к чему. Таира с засученными рукавами и голодным блеском в глазах была готова грудью защищать жаркое. «Мы не крали! Он от стада отбился! Одним словом, сам напросился!» Мона Сенья устало опустилась на камень. «Да я разве против? Святое право скитальца!» Девушка взяла один прутик, понюхала, протянула принцессе. С мяса закапала. Мона Сенья загородилась ладонью. «Нет, без меня. отшатнулась она. Подняла глаза и поняла, что напрасно не сдержалась. Теперь никому кусок в горло не шел. «К чертям! Женским нервам не место в походе. Дружина должна быть сытой и боеспособной». «Гуин кормили?» — спросила она, вонзая зубы в истекающий соком и чуть обугленный по уголкам кусок. «А как же? Ее добыча! Между прочим, тебе досталась печенка, телячья, единорожья. А у тебя неприятности, да?» Мона Сэня подняла на девушку тяжелый взгляд. Не в первый раз у нее зарождался вопрос. Откуда у этой непрошенной земной гости такая легкость в обращении с ней, высокородной принцессой и командором боевой дружины? Не может быть, чтобы в жилах этого подростка не текла хоть капля королевской крови. И потом, где это она так быстро и в таком совершенстве овладела языком Джаспера? Вероятно, на земле существуют такие же магические шлемы, как и у ее верного Гореля, ее пажа из рода королевских лекарей. Но это все потом. Сейчас все мысли, все силы направлены на одно. Юхани. Юхани. Юхани. «Я ничего не сумела сделать», — проговорила она, с трудом разжимая сухие губы. «Надо как-то переменить образ. Меня или боятся, или раболепствуют до полного идиотизма. Принимают меня за какое-то Сибилла». «Как-как?» «Сибилла. Делла Уэлла Сибилла». «Ну, Делла Уэлла — это что-то вроде Трали-Вали. А вот Сибилла...» Девушка внезапно вскочила, так что ее импровизированный шашлык угодил прямо в костер, и захлопала в ладоши. «Это просто чудо! Ничегошеньки менять не надо! Тебя приняли за ведьму, за шаманку! Ты теперь из них можешь веревки вить! Давай, пошли туда и прямо во дворец, ты и я!» «Нет», — сказала Мона Сэня, но в голосе ее уже не было прежней твердости. «Тобой рисковать я не могу. Там с чужими девочками разговор короткий». Она не стала уточнять. «Подумаешь», — пожала плечами Таира. «Ты сама говорила, что можешь перенести целую лошадь, пардон, боевого коня. Так что в случае опасности хватай меня за шкирку, как котенка, благо воротник у куртки рассчитан на когти моей белоснежки. Прыгай в свое ничто, и мы в безопасности». «Ну и чего мы добьемся?» «А вот чего. Тебя приняли за какое-то сверхъестественное существо. В этом мире, судя по их поведению, реально обитающее. Прекрасно. Уж если кто и знает о твоем сыне, то именно такое сатанинское производное. Вот мы и потребуем, чтобы нам устроили встречу с настоящим Сибилла». Мона Сэня с изумлением смотрела на девушку. В этой изящной головке, осененной блестящим коконом темно-рыжих волос, рождались ясные и единственные решения. Почему ей самой не приходили в голову такие элементарные, трезвые мысли? Да потому что ее собственная голова раскалывается от отчаяния. Ее малыш в чужих, злобных руках, и нет никаких намеков на то, каким образом она... Нет, они обе, что еще загадочнее, могут заслужить его возвращение. «Между прочим», — проговорила Таира, безошибочно угадывая ее мысли, — «твои злыдни пообещали вернуть Ю-Ю, если мы с тобой сообща это заработаем. Значит, нам все время надо быть вместе, это однозначно». Теперь и для принцессы это стало неоспоримым фактом. «Запомни только одно, Тира», — проговорила она, чеканя каждое слово. «Запомни накрепко и никогда не нарушай. Ты все время должна находиться от меня не дальше, чем на расстоянии протянутой руки. Лучше ближе. Запомнила?» Девушка кивнула, и ее без того яркое персиковое личико вдруг осветилось совершенно ослепительной улыбкой. Было даже непонятно, как это ее маленький лукавый рот превратился вдруг в одну огромную ухмылку от уха до уха. «Не гримасничай», — одернула ее принцесса. «Мы отправляемся не на увеселительную прогулку». «Вот именно. А то я боялась, что мне у себя дома и рассказать будет не о чем. Ну, мясо там жарила, как повариха в турпоходе. А Скьюза возьмем?» «Что ж, пусть девочка будет спокойна. Скьюз и Флейш за мной». Они совершили уже около десятка перелетов, каждый раз выбирая себе крышу или башенку поближе к черепичному массиву дворца или храма, что было им, в общем-то, безразлично. Сейчас уже было видно, что громадный приплюснутый купол с какими-то грибочками по краям окружен бесчисленным множеством пристроек пониже, лепившихся к нему наподобие ласточкиных гнезд. На площади перед дворцом горцевали подтянутые всадники с поблескивающими короткими копьями. Уже не стражники, а настоящие воины. Послышался резкий разбойничий свист, и всадники, сразу сорвавшись в галоп, помчались к широкому тракту, разделявшему город на две половины. Там они свернули на восток и, окутываясь клубами пыли, устремились навстречу невидимому пока каравану. «Это они по нашей душе», — насмешливо проговорил Флейш. «Пошли на перехват, недоумки!» «Канареечная почта сработала», — догадалась Таира. «Не отвлекайтесь», — оборвала их принцесса. «Все на крышу дворца. Флейш и Скьюз остаются снаружи. Мы попытаемся найти окно, чтобы проникнуть внутрь». Искать, собственно говоря, и не потребовалось. Черепичные грибки прикрывали от дождя и града потолочные окна, затянутые то ли прозрачной пленкой, то ли выскобленными роговыми пластинами. Внизу, под куполом, располагался, несомненно, центральный зал, поражающий воображение невероятным множеством беспорядочно расставленных разномастных колонн. Казалось, их сооружали вовсе не для того, чтобы поддерживать свод. Некоторые даже не достигали потолка, а ради проявления изощренности своей творческой фантазии. Таира и принцесса, распластавшиеся на черепице, одновременно подняли головы и переглянулись. «А здесь паршиво в жмурки играть», — шепнула девушка. «Сразу лоб расшибешь». «Зато хорошо вести ближний бой», — возразила принцесса. «Спускаемся». «Веревку взяли?» Мона Сенья даже не потрудилась ответить. «Ну сколько можно объяснять, что для Джасперинина увидеть — это значит уже проникнуть?» «Там кто-то появился», — подал голос от соседнего окошка Скьюз, никогда досель не славившийся осторожностью. «Может, повременить?» Внизу, петляя между колоннами, поплыли дородные фигуры в алых балахонах. Таира прикинула, на кого они больше похожи — на палачей или на кардиналов. Решить было трудно, потому что ни с одним из представителей этих профессий она, к счастью, на земле не встречалась. «Тем лучше», — жестко парировала принцесса. «Подтвердим свое магическое естество. Вставай!» Она протянула руку, обнимая девушку за плечи, и в следующий миг они стояли уже посреди леса колонн, в самом центре грубо скомпонованного мозаичного пола, отмеченного пурпурным разлапистым цветком. Для этого подзакатного мира, где явно превалировали серые тона, здесь было многовато красного. Грузные, неопределенного пола существа валом продолжали двигаться семенящими шажками, не замечая вновь прибывших. Впрочем, при таком обилии архитектурных излишеств это было естественно. «Пальника в потолок», — посоветовала Таира, — «для сгущения магической атмосферы». Ее голос, резко прозвучавший на фоне едва слышных шелестящих шагов, произвел впечатление ничуть не меньше, чем выстрел. Секундное замешательство сменилось топотом, точно у этих пузанов разом отросли копыта. Женщин окружали. Пока, к счастью, не настолько близко, чтобы достать до них рукой или каким-нибудь оружием. «К столбу!» — приказала Мона Сенья, отступая на два шага и прислоняясь к побеленной пятигранной колонне. Хотя она и была уверена, что все эти обладатели багряных туник взяты под прицел, но командорский опыт не позволял ей оставлять противника за спиной. Правда, сейчас они не были противниками, скорее уличными зеваками. Жирные, складчатые лица расплывались в улыбках. Оправившись от первоначального замешательства, краснохламидные принялись подталкивать друг друга локтями, похлопывать себя по бедрам и потирать четырехпалые ладони, плоские и пухлые, как оладьи. «Осторожно», — предупредила Мона Сенья. «Сейчас они обнаглеют, а хотелось бы не портить отношений». «Ишь, ведут себя, как в зверинце». «По-моему, они напоминают рыбаков, которым светят две золотые рыбки», — возразила девушка. При звуках ее чуточку гортанного голоса аборигены пришли в окончательный восторг, словно смысл сказанного был им доступен. Взаимное разглядывание продолжилось. Оставалось непонятным, кто же скрывается под многоскладчатыми хламидами — мужчины или женщины. Внушительных размеров руки говорили в пользу первых, но поведение было явно бабским. Безбородые лица с уже не поражавшими воображение бровями, зачесанными кверху и вместе с остальными волосами, образующими на темечке пышную баранку, были какими-то бесполыми. А вот прищуренные крошечные глазки, едва угадываемые среди лоснящихся жировых складок, глядели теперь исключительно на Таиру. «Хак!» — раздался откуда-то сбоку, скорее выдох, чем возглас. И обе женщины невольно скосились на очень высокого и, по сравнению с остальными, сухощавого старца, неслышно появившегося позади остальных. Хотя в его коротком приказе трудно было заподозрить обширный смысл, но, тем не менее, один из зрителей двинулся вперед, протянул руку и, ухватив Таиру за прядку волос, дернул довольно-таки больно. От неожиданности девушка мотнула головой и, не раздумывая, размахнулась и отвесила нахалу звонкую оплеуху, после чего той же рукой указала ему себе под ноги. Понято было мгновенно. Красная туша бухнулась на колени. Таира шагнула вперед, снова замахнулась и уже другой рукой указала на пол. Хламидоносцы повалились поочередно, как доминошки. «Тира, не увлекайся», — шепнула Мона Сенья. «Где уж тут увлечься?» Все и так лежали на полу. Впрочем, сухощавый старец один остался в вертикальном положении. Мгновенно сориентировавшись, девушка царственным кивком головы приветствовала его. Если не как равного, то как достойного выслушать повеление. «Сибилла сюда!» — велела она, указывая на пурпурный мозаичный цветок. «Сибилло! На это вот самое место! И побыстрее!» «Почему ты думаешь, что они тебя поймут?» Почти не шевеля губами, прошептала Мона Сенья. «А они уже поняли, по рожам видно». Принцесса вдруг подумала, что в жилах Таиры все-таки нет королевской крови. Мысль была не к месту, и она поспешила прогнать ее. Но оказалось, что девушка права. Старец выпростал из тяжелых, словно вылепленных из терракоты, складок одеяния, не позволявшего заметить его худобу, совершенно бесплотные ручки, и умудрился хлопнуть ими что-то около 10 раз. Несмотря на слабый шорох, который последовал вместо звучных хлопков, в зале тотчас же появилось 5 стражников с парой корзиночек каждый. «Сибилла! Сибилла!» Истошным голосом завопил он, словно искомая Сибилла должно было сразу же явиться из корзинки величиной с небольшой арбуз. Корзинки разом распахнулись, и 10 канареечного вида длинноклювых птиц ринулись к потолку. Они, вероятно, хорошо знали дорогу, потому что никто из них не заметался, а все разом нырнули в невидимые до сих пор круглые дырочки, и уже там, на воле, скорее всего, разлетелись по всем возможным направлениям. Стражники захлопнули корзинки и удалились, не обнаружив ни малейшего удивления по поводу крайне раболепных поз, в коих до сих пор пребывали обладатели алых одежд. «Так», — сказала Мона Сенья, — «если эти пернатые вестники действительно разосланы за искомым Сибилла, то нам здесь оставаться незачем. Рано или поздно эти пойдут на сближение, и неизвестно, чем дело кончится». Поэтому она уже привычным движением положила руку на плечо Таиры и шагнула в сторону. И обе женщины оказались у самого выхода из залы за чешуйчатым столбом, символизирующим плодоносное дерево. Во всяком случае, что-то вроде яблок, грубо покрашенных в оранжевый цвет, прилепилось прямо к коре. Следующий шаг — к маленькому настенному фонтанчику. Еще несколько перелетов, сугубо демонстративных, по всему залу, и они вернулись на прежнее место. «Сибилла, сюда!» — громовым голосом распорядилась Мона Сенья. Старец посмотрел на нее в немом изумлении. Принцесса выхватила десинтер, перевела калибратор на холостой разряд и нацелилась точно в сердцевину пурпурного цветка. «Не поняли? Сюда!» Громыхнуло прилично для закрытого помещения. Цветок, казалось, ожил и превратился в россыпь бенгальских огней, не опасных для жизни и здоровья. «Это ж музейный экспонат! Оп!» Таира едва успела открыть рот, как уже увидела себя в центре командорской каюты. «Скьюз и Флейш, мы на корабле», — проговорила принцесса, посылая голос обратно в город. «Когда кто-нибудь прибудет во дворец, дайте нам знать». «Минуту назад вылетели какие-то желтые стрелы», — раздался пришедший издалека голос Флейжа. «Я видела». Таира устало опустилась на жесткий сундучок, развязывая стянутые под подбородком шелковистые лапки своего мехового плаща. «И что это на нее так пялились? Может, именно на этот мех?» «Странно. Все тутошнее зверье сплошь серое или черное», — проговорила она. «Может, у них красный пигмент вообще в природе отсутствует?» «Не расслабляйся», — отозвалась принцесса. «В любой момент нас могут позвать обратно». Таира надула губки. «Что за жизнь? Не увлекайся, не расслабляйся. Стал бы она слушаться на земле». «А я мясо в лопух завернул», — неожиданно сказал Ких. «Еще теплое. «Роскошно! У нас дома, между прочим, уже 9 вечера, солнце садится. Еще бы зеленого чаю. У меня в каюте сосуд с вином. Вероятно, предыдущая дружина забыла», — вставил Дус. «Если принцесса изволит...» «Все они одинаковы», — говорит принцесса, а сам смотрит на эту девчонку. «Несколько капель в горячую воду», — кивнула головой Мона Сеня. «А тебе, Тира?» «И мне, естественно». Дус и Сорк отправились к костру. Наступило томительное ожидание. «Принцесса, на дороге виден экипаж. Скорость пока далеко. Втрое против коня на рыси». Это снова голос из города. «Направляется во дворец?» «Он еще на дороге, видно плохо, прямо против солнца». «Мы идем. Тира, вот тебе и чай». То, что Флейш назвал экипажем, со скоростью вихря влетело в город. И теперь с близкого расстояния уже было очевидно, что именовать его таким образом можно было очень и очень условно. Большая черная лодка, скользившая над дорогой, как ковер-самолет, была несома дюжиной тонких суставчатых ног, сочленения которых поднимались гораздо выше ее самой. Стоя на крыше дворца и не без трепета разглядывая приближающееся чудовище, ни Джасперине, ни их земная спутница все еще не могли решить, живое это существо или механическое средство передвижения. Для последнего цивилизация данной планеты вроде бы еще не доросла. Хотя, как знать, не исключено, что и они пользовались дарами каких-нибудь пришельцев, как и жители многих недоразвитых миров. В звездных аналах отмечалось, что, как правило, следы пребывания инопланетян можно найти только там, где цивилизация еще не наградила аборигенов всеми пороками, сопутствующими даже минимальному уровню прогресса. Гигантская паукообразная свернула с большой дороги на улочку, ведущую ко дворцу. Нет, не на улочку, на две улицы, потому что, неся свое челнообразное тело над крышами домов, оно одной половиной из суставчатых ног перебирало плиты одного переулка, а другой половиной семенило по параллельному. До ужаса тонкие и хрупкие на вид опоры мелькали с такой скоростью, что сосчитать их было просто невозможно. «Шайтан, меня задери! Вот это кассисена!» — пробормотала Таира. «Есть у нас такой травяной паучок». Паучок вылетел на придворцовую площадь и замер, как хорошо объезженный скакун. Сравнительно небольшая голова с многогранными хрустальными глазами и каким-то неестественным капканом вместо челюстей оказалась как раз на уровне крыши, и ее временные обитатели невольно попятились, с редким единодушием желая себе другого места пребывания. С натужным скрипом раздвинулись пещерной величины жвалы, и стало очевидно, что удерживает их довольно примитивный намордник с явно недостаточным запасом прочности. Но в это время на вогнутой мохнатой спине паукообразного гиганта что-то зашевелилось и поднялось во весь рост. Некто в полосатом балахоне, делающем его похожим на бурундука. Цепляясь за торчащую пучками паучью шерсть, доходящую ему до колен, отважный наездник добрался до основания передней лапы и пнул ее ногой. Тотчас же торчавший над его головой коленчатый сустав начал распрямляться, опускаясь, пока не образовалась идеально прямая направляющая, ведущая от ворсистой спины к полированным ступенькам дворца. «Ишь, кланяется, как цирковая лошадь!» — снова не удержалась от комментария Таира. Обладатель полосатого плаща, укрывавшего его с головой, обхватил гладкую, как жердь, лапу своего росинанта и скользнул по ней вниз с привычной легкостью. Лапа тотчас же вернулась в исходное положение. Наездник огляделся и, заметив сжавшихся к стене стражников, знаком подозвал их к себе. Они приблизились, опасливо косясь на поскрипывающий у них над головами паучий намордник. Вновь прибывший порылся у себя на пузе и извлек из складок одежды два голубоватых шарика, которые он и швырнул им под ноги с каким-то гнусавым, нечленораздельным звукосочетанием. Тем не менее, он был прекрасно понят, потому что стражники бросились ловить подпрыгивающие крупные бусины, хлопая ладонями по каменным плитам, а поймав, резко порскнули за угол. «Пусть зайдет в помещение», — шепнула Мона Сеня. «Для субординации важно, чтобы он ждал нас, а не мы его. И неплохо бы определить его общественный статус». С последним оказалось проще всего. Через роговое окошечко было видно, что, едва войдя в зал, чернополосатый набросился на краснохламидного. Тот в ответ только огрызался. «Так, понятно. Посторонние нам только помешают. Пошли». Они появились у прежней пятигранной колонны как раз в тот момент, когда тощий старец с лисьей ухмылкой подтащил вновь прибывшего за край одежды к пурпурному цветку и указал на его сердцевину. Видно, надеялся, что снова полыхнет сноп огня. Ничего не произошло, и старец огорченно зашипел. «Благодарю вас», — проговорила Мона Сенья, подходя сзади. «А теперь можете удалиться». Он вздрогнул и обернулся на ее голос. Застыл. «Ты что, не понял?» — спросила Таира. «До свидания!» Толстяки в алых тогах, так и сидевшие на полу, повскакали и стопотом бросились к выходу. На мозаичном орнаменте осталось множество маленьких красных подушечек. Таира изумилась. «С собой носили, что ли?» и принялась пинками собирать их в одну кучу. «Тира!» — прикрикнула на нее принцесса. «Не отходи ни на шаг, и не время забавляться!» Девушка опустилась на гору подушек у ее ног. «Ладно, пусть общаются, если у них получится». Мона Сенья помедлила, выбирая нужный тон. Неподвижная фигура с капюшоном, совершенно закрывающим лицо, смущала ее. Судя по трем жиденьким прядкам седых волос, стекающих на грудь, перед ней был глубокий старик, но держался он на редкость прямо и независимо. «Я Сенни», — проговорила она, наконец, неестественно ровным голосом. «А ты Сибилла?» «Фи-фи-во», — прозвучало в ответ крайне гнусаво, но с достоинством. Голова мотнулась, и капюшон упал на плечи. Очень темное лицо с тонким орлиным носом, из которого торчала белая шерсть, и пронзительные агатовые глаза в какой-то степени даже разочаровывали своей ординарностью. Несколько необычным для человека, впрочем, абсолютно естественным для шамана, было убранство этого лица. Казалось, его украшали как елку. Белейшие, без малейшего оттенка первоначального цвета, брови были подхвачены на висках кокетливыми бантиками. Точно так же были подобраны над уголками рта сивые, точно прокуренные усы. В бороде поблескивали разноцветные бусины. И на чем держались? Голову, несомненно плешивую, венчала рыжая камелавка, опоясанная рыбьим хребетком с торчащими костями. Шаман, выжидающе, глядел на принцессу, мол, позвала, так говори, зачем. «Я ищу ребенка». Мона Сенья сложила руки так, словно держала младенца на сгибе локтя. «Ребенка, понимаешь?» Она принялась качать несуществующее дитя, и взгляд ее сразу же потерял твердость. Губы задрожали, и Таира поняла, что сейчас все переговоры закончатся слезами. Но, похоже, понял это и шаман. Он вскинул перед лицом женщины четырехпалую ладонь, покрытую какой-то неживой, да исторической кожицей, словно велел ей замолчать. Направил остроклювый нос на Таиру. «И правда, дай-ка я», — сказала девушка. «У тебя эмоции забивают смысл. Между прочим, детей здесь не качают, а суют в сумки к кенгуру. А теперь поехали. Уважаемый Сибилло, постарайся меня понять. Мы — люди!» Она подняла руку и отмерила приблизительный человеческий рост, проведя усредненную линию между собственной макушкой и подбородком принцессы. Потом понизила ладонь до собственной груди. «А этот — подросток!» Ладонь опустилась до пупа. «Ребенок!» Таким же непринужденным движением она изобразила у себя на животе сумку и показала в нее пальцем. «А там дитё! Понял? Грудное дитё!» Против ожидания шаман медленно наклонил голову, коснувшись при этом указательным пальцем левой щеки. «Ну и умница! Допёр! Теперь сядь! Сядь! Сядь, где стоишь! И мы разберемся с цветом кожи! Сенни, ты тоже не торчи!» Принцесса, зачарованно слушавшая весь этот урок, опустилась на подушки. Шаман поглядел на голый пол, величаво повернулся спиной к женщинам и огляделся. Вероятно, искал достойное кресло для своего многострадального седалища. Не найдя, медленно спустил с плеч свой роскошный плащ, сшитый из белых и черных шкурок. Обнажилась спина, покрытая сетью трещинок, как старинная картина. Заношенные, необъятные шальвары и жутко грязный пояс, к которому были привешены на колечках разноцветные мешочки. Неразговорчивый собеседник скатал плащ в пухлый валик, бережно опустил на пол и, наконец, повернулся к женщинам лицом. Они ожидали от него каких угодно чудес, но это... На шее не было ни амулетов, ни бус, приличествующих захолустному магу. Зато, свешиваясь чуть не до пояса, болтались иссохшие женские груди. Таира лязгнула зубами, закрывая рот, и ошеломленно спросила. «Слушай, ты кто?» Вопрошаемый медленно уселся, поилозив на самодельной подушке. Взялся за свой вызывающий уважение бержераковский нос и снял его, как снимают очки, вместе с торчавшей из него белой шерстью. Затем она... оно... Нет, с полом решительно нужно было определяться, и поскорее, иначе все мысли путались. Лизнула пальцы и принялось оттирать на курносом, едва выступающем бугорке, пятна клея. И уже не гнусавым, а чуть дребезжащим низким голосом ответила. «Сибилла!» «Очень вразумительно». «Слушай, ты прикройся, а то на тебя страшно смотреть», сказала Таира, снимая свою рыжую накидку и протягивая ее шаману. Мириться со средним родом этого монстра она была не в силах. Тот осклабился, встряхнул неожиданный дар, судя по заблестевшим глазкам, весьма ценный, и накинул себе на плечи. Изящный плащик не сходился на груди, так что то, на что у женщин глаза бы не глядели, осталось доступным всеобщему обозрению. Шаман порылся в одном из мешочков, подвешенных к поясу, и достал теплый на вид розоватый шарик. Прикинул на вес и, растянув под усами отвислые, как у негра-саксофониста, губы, с церемонным поклоном отправил шарик катиться прямо к ногам девушки. Она поймала его и ойкнула от восторга. На ее ладони сияла огромная живая жемчужина телесного цвета. «Солнышко!» — восторженно воскликнула Таира и, приложив жемчужину ко лбу, потом к губам и груди, послала шаману воздушный поцелуй. «Хм!» — многозначительно произнес даритель. «Вы отклонились!» — тихонечко простонала принцесса. «Устанавливаем контакт. Итак, с обменом любезностями покончили. Займемся определением цветов. Счастье еще, что сидим на мозаике. Сибилла, смотри. Красное, синее, черное, белое. Белое дитё, белое, ты видел?» «Ребенок, сын, вот такой!» — не выдержала Мона Сения, показывая сначала размеры младенца, а потом на белый квадратик. Шаман снова вскинул ладонь, приказывая старшей из женщин замолчать, и, покачиваясь на своих тощих ягодицах, принялся с каким-то болезненным, надсадным вниманием всматриваться поочередно в их непривычно светлые лица. Казалось, он искал в них какое-то различие, на первый взгляд далеко не очевидное, или сравнивал, причем не оставалось сомнения в том, что это сравнение было в пользу младшей. Наконец он выбросил вперед цепкую, как ястребиная лапа, руку и, схватив Таиру за воротник куртки, слегка притянул к себе. «Тира!» — прошептала Мона Сения, вскакивая на ноги и изготавливаясь к спасительному прыжку. В негромком всплеске ее голоса было и предостережение, и уверенность в том, что она успеет вытащить девушку при малейшей угрозе, и мольба не торопиться с таким спасением. Шаман шумно принюхался. Возбуждение его росло. Таире вдруг пришло на ум, что он напоминает ей щенка-первогодка, обнаружившего мирно спящего крокодила. Видала она такую сцену в батумском серпентарии, когда ее спаниель наткнулся на Кешу Мойдадыра, заменявшего тамошнему директору кота. Песика оттащили от этого живого, но абсолютно непостижимого существа, прежде чем он сумел оценить степень риска своей любознательности. Вот и сейчас этот австралопитек с бантиками даже не подозревает, что сверху на него нацелены два самых метких десинтера их звездной дружины. Впрочем, с такой развалиной, в случае чего, она и сама бы справилась. А развалина, между тем, проявляла прыть явно не по годам. Закончив обнюхивание, шаман принялся весьма осторожными и умелыми движениями расстегивать на курточке пуговицы. Обнаружил под ней неизвестного происхождения амулет, узенький флакончик с мельтешащими внутри искорками. Подцепил вещичку двумя пальцами и легонько встряхнул. Таира задержала дыхание. И руки, и их движения, и лавандовый запах — все это было, несомненно, женским. Может, усы и борода тоже приклеены, как и нос? «Подари ему», — подсказала принцесса. «Много будет, пусть теперь заслужит». Шаман, словно поняв их мимолетный диалог, отбросил вещицу без малейшего сожаления. Опасливо потыркал полупрозрачным пальцем в черный свитерок. Нет ли под ним еще чего? Ничего, кроме купальника, там не было, и он нескрываемо огорчился. Взялся за рукав, деловито пробежал пальцами до плеча. Опять задумался, и вдруг резким движением вскинул руки и отвел назад пряди волос, обрамлявшие личико девушки, как темная бронзовая рамка. брякнула дешевенькая сережка. Девушка отпрянула, прижимаясь к ногам принцессы, и точно так же отшатнулся шаман. Мона Сэня даже не успела ничего толком разглядеть, а шаман, удовлетворенно хмыкнув, опустился на четвереньки и забегал от колонны к колонне. У каждой принюхивался, обошел все двери. Двигался он как шимпанзе, опираясь на костяшки пальцев и перекидывая вперед между рук свое высохшее, почти невесомое тело. «Ой, сейчас штаны порвет!» — ужаснулась Таира. «Древние боги, о чем ты? Если он сейчас нас покинет, никуда не денется. Видишь, он наши следы вынюхивает. Хочет по ним добраться до нашего дома. Яснее ясного». «Если бы я так легко его понимала, как ты. Я умоляю тебя, Тира, найди мне сына. У тебя какой-то особый дар общения. Вон и наш язык ты выучила в совершенстве». «Ваш язык? Да кто тебе сказал? Я ни одного слова по-вашему не знаю. Когда бы я успела? Вот вы по-нашему говорите прямо как дикторы телевидения, особенно мальчишки, когда...» Ее прервал Сибилла, в высшей степени раздосадованный неудачей своих изысканий. Бороденка его приподнялась и выпятилась вперед, как рог у местной скотинки. Бусинки и жемчужины в ней мелко зазвенели. «Решай быстро, берем мы его на корабль или нет?» Таира забеспокоилась. Контакт был под угрозой. «Да все, что угодно. Скьюз, подхвати Тиру. Флейш, пока останься». И принцессы вместе с козлобородым любителем побрякушек уже в зале не было. Девушка наклонилась и подняла полосатый плащ. Мех был выделан скверно, вдоль швов уже шли проплешины. Она встряхнула его и перекинула через руку, выжидающе поглядывая на роговое окошечко, откуда за ней неотступно, а она это угадывала безошибочным женским чутьем, следили лазоревые очи самого златокудрого из всех — Джаспериан.